Забегаю по лестнице, вламываюсь в комнату и, открыв рот, смотрю на этих двоих. А эти, краснея и смущаясь, подходят друг к другу, неуклюже обнимаются и быстро целуются. И все бы ничего, но из одежды на них только шляпа и та на сакуре. Нет, это уже лишнее, отворачиваясь, шепчу и качаю головой. Это перебор. Почему? Удивляется Хината и осторожно подходит ближе. Мы уже взрослые. Да и потом, я твоя жена. Еще одна такая выходка и ты, первая съедешь отсюда. Все понятно, а вот от тебя, Сакура, я такого не ожидал. Я люблю тебя. Нет, все, забудь об этом. Я принял вас, помог, вошел в положение, окружил теплом и заботой, а вы? Поэтому и любим, бурчит Хьюга, отходит и садится на кровать. Ты хороший, нам хочется быть с тобой. А-а-а, все, делаем вид, что ничего этого не было, забываем и ведем себя нормально. Но, еще одна подобная выходка и вы. Хината, ты сразу же вернешься в Коноху. Сакура, ты больше не получишь посох. Я предупредил, дальше сами думайте. Если вам хочется потерять все то, что у вас есть, пожалуйста, пробуйте еще. Но это будет последний раз. Хлопнув дверью, ухожу, спускаюсь вниз и лезу в холодильник. Достаю бутылку и, не отрываясь, выпиваю четверть. Мотаю головой и выхожу на улицу. Обхожу дом, сажусь на траву. Что-то неважно выглядишь, слышится знакомый голос. Зицу. Привет, как жизнь? Как к нам попало? Пришли посмотреть, что ты сделал с кисами. Впечатляет. Мы думали, ты убьешь его. А ты? Кто вы такие? Нет, серьезно. Белая, ты вроде разговорчивее. Ну, ответь мне. Зачем я вам? Ты похож на маму, грустно тянет черная. Ты из ее клана, Синджу. А от Цуцуки, хихикает белая. Да ладно, я знаю эту легенду. Лунная богиня. Ах ты ж, лунная. Ну да, выбираясь из земли и присаживаясь рядом, говорит Зицу. Только это не легенда, это более чем правда. Кагуя от Цуцуки, моя мама. 1000 лет назад она сотворила черную Зицу, то есть меня. А зачем? Чтобы защитить человечество от других от Цуцуки. Понимаешь, это долгая история. Я не тороплюсь. Выпить хочешь? Не откажусь, вздыхает Зицу и, улыбаясь, подсаживается ближе. Протягиваю ей бутылку, выращиваю на ладони яблоко и подаю. Они выпивают, откусывают яблоко и, двигаясь еще ближе, начинают рассказ о далеком прошлом, божественном древе и о том, как на землю пришла Кагуя. Как нашла здесь свою любовь, решила остаться и защитить людей. В ответ получила предательство, с трудом смогла унести ноги и съела плод древа. Как потом одна растила сыновей, которые в итоге ее и предали. Запечатали мать в луне. Я нисколько ее не оправдываю, прижимаясь ко мне, говорит она. Мама творила страшные, а порой и жуткие вещи. Но она не виновата, люди сделали ее такой. Она хотела мира, чтобы все жили в согласии и понимании. А что получила? Ты уже знаешь. Да, люди очень жестоки. Они иногда хуже всяких чудовищ. А знаешь, мне часто снится луна. Во сне, я превращаюсь в огромный цветок и тянусь к ней. Слышу, что меня зовут, вижу размытый силуэт, тянусь. Но, к сожалению, не могу дотянуться. Может, это она меня зовет? Может быть, допивая водку, пожимает плечами Зицу. Возможно, это просто сны. А может быть, мама чувствует тебя и просит помощь. Ладно, пойду я. Приходи еще, мне нравится с тобой разговаривать. Ох, Лоши, обнимает меня Зицу. Ты такой, такой. Смотря мне в глаза, Зицу поднимает меня на ноги, смотрит в глаза и вдруг целует. Подожди, не могу. Лоши, позволь мне насладиться тобой. 1000 лет мы скитаемся по миру, а ты, пожалуйста, не отталкивай нас. Ну, поцеловав меня, Зицу резко падает на колени, расстегивает мои штаны и запускает туда руку. Игриво улыбаюсь, сжимает член, достает его и тут же проводит языком по головке. Вздыхает, заглатывает его до основания и, тихо постановая, начинает двигать головой. Руками гладит меня, довольно жмурится. Какие-то особенные ощущения, ух, ни с чем не сравнимые. Приятно, так приятно, что, не сдерживаюсь, опускаю ладонь на затылок девушки и прижимаю ее к себе. Двигаюсь сам, отчего Зицу тихо мычит и закатывает глаза. Не могу сдержаться, прижимаю ее к себе и с рычанием изливаюсь. Отпускаю Зицу. Акха, кашляет она, тяжело дышит и падает на траву. Переворачивается на спину, довольно улыбаясь, вытирает губы и облизывает пальцы. Прости, я был груб. Спасибо, мне понравилось. Повторим как-нибудь, воспринимаю это как согласие. Ладно, мне и правда пора. Давай встретимся через 2 дня. Я расскажу тебе еще одну историю, а за это ты покажешь мне свой сад. Ну и, хи-хи, до скорой встречи, лоши». С этими словами Зицу проваливается и, судя по ощущениям, быстро уходит в сторону моря. «Нет, пить мне все-таки нельзя, не смог сдержаться». Или «А хорошо играет, черно-белое». С каждым днем, с каждой минутой, мне все больше и больше нравится в этом мире. Интриги, заговоры, тайные замыслы, все это интересует меня все больше и больше. Я разберусь со всем этим, самому интересно. Ну что же, Кагуя Ацуцуки, глядя на восходящую луну, улыбаюсь. Не знаю, почему ты обратила на меня внимание, но я готов к встрече. Завтра надо зайти в библиотеку, почитать легенды и собрать больше информации. Разработать средства борьбы с Зицу, потому как обычными способами ее не убить, особенно черную, и готовиться к неожиданностям. Ни капли не удивлюсь, если в скором будущем Зицу попросит меня освободить Кагую. Встретимся во сне, богиня Луны. Подняв голову, улыбаюсь, машу рукой, разворачиваюсь и обхожу дом. Едва дойдя до крыльца, слышу шевеление изгороди, резко поворачиваюсь и вижу мощный источник незнакомой магии. Криво улыбаюсь, отращиваю на левой руке когти и срываюсь к воротам. Еще один незваный гость. Посмотрим, кто ко мне пожаловал. Глава 51. Еще один незваный гость. Посмотрим, кто ко мне пожаловал. Драконий глаз. Надавливаю пальцами на глаз, присматриваюсь и ускоряюсь. Перепрыгиваю изгородь и мчусь за удаляющимся источником магии, который, впрочем, пробежав метров 100, останавливается. Приближаюсь, узнаю гостя и, не останавливаясь, раскидываю семечки. Выбрасываю магию и, подлетев, пытаюсь ударить. А ты агрессивный, легко уходя от удара, усмехается Итачи. Это просто дружеский спарринг. Что привело тебя сюда? Дело, высоко подпрыгивая, кивает Учиха. Пришел проповедовать брата, говорю, поднимаю руки и выпускаю в Итачи тучу шипов. Все они попадают в цель, Итачи, раскинув руки, падает, но, не долетев до земли, распадается пронзенными шипами воронами. «Хватит игр, выходи», смотря по сторонам и делая вид, что не замечаю спрятавшегося на ветке Итачи, говорю я. Голову пронзает болью. Мозг, кажется, что сейчас взорвется. По позвоночнику прокатывается волна онемения. Росток корчится, судорожно сокращается и вдруг выбрасывает огромное количество магии. Отчего боль уходит, я поворачиваюсь к гостю и качаю головой. «Хм, даже Цукиёми не подействовала», кивает Итачи, спрыгивает с дерева и, подняв руки, подходит ближе. «Я с миром, знаю. Извини, что так набросился на тебя, не узнал. Присядем?» «Спасибо, я постою», кивает Учиха. «Итак, что с Саске?» «Все отлично», направив руку на гостя, говорю, заставляю присесть и сажусь рядом. Выращиваю перед нами дерево, на котором быстро созревают данго-фрукты, срываю один и протягиваю гостю. «Силен», приняв угощение, говорит Итачи. «Есть немного. Итак, твой брат, Саске, спокойно живет в Кире, недавно с отличием сдал экзамен, получил чунина. Ух, ты, молодец, извини, учится, тренируется, мечтает найти тебя и убить, отомстить за клан, который ты уничтожил. Так было нужно», опустив голову, вздыхает Итачи. «Другого выхода не было». «Был». «Что, ты понимаешь, о чем говоришь, как никто? Об этой истории я знаю больше, чем ты». «Да ты спокойнее, Итачи. Твои ноги уже поймали жгуты. На одежде семена и вместе они, стоит тебе дернуться, опутают и сожмутся. Тебя выжмут, так же, как Данза. Хитро. А еще в земле под тобой острые колья. Шевельнешь, я тебя на кол посажу. Не самая приятная смерть, долгая и позорная. Признаю, поймал. Не дергаюсь. Что ты хочешь? Немного внимания и спокойствия. Соберись, услышанное тебе не понравится. Тебя обвели вокруг пальца. Не кривись, я знаю то, что знал Данза. Вся эта история с уничтожением клана Учиха с самого начала основана на страхе потери власти. Данза боялся того, что Учиха, обладая огромной силой и влиянием, просто уничтожит его. Поэтому вас, тебя и Шисуи, просто использовали. От Шисуи нужен был Шаринган, но все пошло не по плану. Один он все же смог сохранить и отдать тебе, а ты, Итачи, стал исполнителем. Ты ведь не хотел уничтожать семью, пытался договориться с отцом и старейшинами, и у тебя это почти получилось. Ты и Изуми почти разрушили планы Данза. Но, не продолжай, но отец вдруг изменил свое решение и убил Изуми. Заткнись, обвиваемый жгутами и быстро теряющий чакру, кричит Итачи. Он хладнокровно убил Изуми, поймал ее в Цукиёми. Ты, придя в клан, сразу же узнал об этом и сгоря убил отца. Так, да, Нет, все было не так, Изуми убил Данза. Это он замучил ее. А твой отец, опасаясь того, что ты уничтожишь Коноху, взял вину на себя. От ярости ты потерял голову и убил не только отца, но и весь клан. В себя ты пришел только когда в квартал вернулся твой брат. И тут ты решил вырастить своего убийцу, сделать брата сильным. Стиснув зубы, Итачи пытается выбраться, корчится и... Сажусь перед ним и смотрю прямо в глаза. Не надо дергаться. Колья по-прежнему ждут моей команды. Умирать тебе рано, у тебя брат есть. Взмахиваю рукой, смотрю, как жгуты спадают с Итачи, пожимаю плечами и сажусь рядом. Срываю с деревца данго фрукт и подаю его Итачи. И что теперь делать? Растерянно спрашивает он. Немного подождать и прийти сюда. В Коноха, после того, что случилось, вы жить не сможете. Оставайтесь у нас. Легко сказать. Легко, я живу с чужой памятью и воспринимаю ее как свою. Один Данза сделал столько зла этому миру, что мне, видя эти воспоминания, руки на себя наложить хочется. Мало мне было своего прошлого, я еще и чужого нахватался. Это огромный груз, от которого мне не избавиться. Я переживаю каждый момент. Я знаю такие ужасы, что будь я обычным человеком, давно бы с ума сошел. Кстати, я вовремя появился в Коноха. Следующим на очереди стоял клан Хьюга, а после них Нара, Акимичи, Яманака, Абураме и Нузука, все они были бы уничтожены. Сила Коноха в кланах, Данза это знал и боялся. А как же его забота о деревне? Не было никакой заботы. Это ширма, иллюзия, за которой скрывалась жажда власти и личной выгоды. Большинство тех, кто говорит о высшем благе, на самом деле готовит это благо для себя. Есть исключения, но как всегда их очень мало. Иди, Учиха Итачи, ты пришел рано. Твой брат не готов к встрече с тобой. Иди, я обещаю, что присмотрю за ним и подготовлю. Встав на ноги, Итачи кивает и молча смотрит на меня. Улыбаясь, протягиваю руку, получаю крепкое рукопожатие, резко разворачиваюсь и, закинув руки за голову, ухожу. Чувствую, как гость быстро удаляется. Выжидаю несколько минут, отменяю заклинание и, хватаясь за голову, падаю на колени. Силен. Одно гендзюцу чего стоит. Если бы чакру не вытянул, он бы меня чисто в рукопашную уделал. Причем даже не вспотев. Однако, злым, если так можно сказать, он не является. Любит брата, очень сожалеет о случившемся. Такой нам пригодится. Надо усилить тренировки. Обезопасить всю деревню, полностью. Так, чтобы муха без пропуска не пролетела. Ладно, завтра с утра я этим и займусь. Несколько минут спустя. Дом Лоши. Митарашианка. Сидя в гостиной, смотрю, как почему-то хмурая Хината накрывает на стол и думаю о жизни. Можно ли назвать меня счастливой? Сейчас определенно да. После появления в Кире, все кардинально изменилось. Меня не травит, не считают шлюхой и не шепчутся за спиной. Я живу. Нашла семью, дом, любовь, надежную защиту. Такую, что мне теперь нечего бояться. Разве что, потерять все это? Да, вот это по-настоящему страшно. Но, я не знаю, что должно случиться, чтобы от меня отказались. Сама же я, точно не откажусь. Теплота, нежность, забота, сочувствие, понимание, близкие люди. Те, кто всегда помогут, поддержат, выслушают, сами попросят совета. Да, семья у нас очень необычная, большая, можно сказать, огромная. Да, мы все слишком разные, как внешне, так и по характеру. И да, мы часто ссоримся, ревнуем, ругаемся, но мы любим друг друга. Все, без исключения. Даже Сакура и Хината, получив немного внимания, расцвели и чего-то они сегодня хмурые. Обычно, смеются, шутят, а сейчас, что у вас? Не выдержав, спрашиваю. Ничего. Так, неважно, отмахивается Хината. А ну рассказывай, строго говорит Мей. Да вам не интересно будет, вздыхает Сакура. Ну вообще-то в нашей семье так не принято, ехидно улыбается Хаку. Если у кого-то проблемы, то она сразу делится с остальными и вместе мы находим решение. Хината, начинай. Я люблю его, закрыв руками глаза, ноет Хьюга. А он обещает отправить меня в Коноху. И я тоже, добавляет Сакура. И меня. Помогите нам. А вам не рано еще, наклонив голову, щурится Тимари. Я все понимаю, но вам всего по 13. Я как Химе, уже 2 года могу стать женой. Я взрослая, а он внимания не обращает. Уйду сама, вернусь в Коноху, получу печать на лоб и выйду замуж за старого и некрасивого. Буду всю жизнь мучиться. Пусть ему будет стыдно. Да, серьезно, вздыхает Мей, но тут же загадочно улыбается. Кажется, я знаю, как помочь вам. На миссию сходить не желаете? Вот тогда, никогда бы не подумала, блин, это интересно. Пока Лаши нет, быстро собираемся за столом, и Мей рассказывает нам детали плана. Завтра с утра, Лаши и Хината с Сакурой пойдут на миссию, втроем. По пути, находясь наедине с ним, они попробуют лучше наладить контакты. Миссия, к дальней заставе. День туда, ночевка и день обратно. И вот по пути, они и должны подмазаться к Лаши. Но, с одним условием, дальше объятия и поцелуев, дело не зайдет, потому как рано еще. В случае нарушения уговора, Мей пообещала отправить влюбленных обратно в Канаху, в посылке. Предварительно хорошо вломив, скорее всего ногами и на прощание тщательно выпоров каждую. От таких слов, девчонки сглотнули и часто закивали. Мы же, глядя на них, не смогли сдержать смех. «Ау, у вас тут весело», заходя в дом, улыбается странно довольный Лаши. «Что обсуждаем? А, Хината, Сакура, вы чего такие бледные?» «Да так», глупо улыбаясь, отмахивается Харуна. «Ты садись, я сейчас, выпить хочешь? Ва, невеста у меня, заботливая, невеста, я», растерянно спрашивает Сакура, густо краснеет и опускает голову. «А я», вскакивает Хината. «Извини, но нет», качает головой Лаши. «Но как же, я ведь, ты не можешь быть невестой, потому что уже жена, ох ё», на лицо Хинаты выползает безумная улыбка, отчего все мы передергиваем плечами и переглядываемся. Лаши, косясь на Хинату, начинает Мей. «Сходи завтра на дальнюю заставу, отнеси послание». «Хорошо, кто со мной?» «Хината, Сакура, пойдете? Прогуляемся, познакомимся поближе». Издав стоны счастья, обе обняли Лаши и с визгами унеслись наверх. Сам же Лаши сел за стол и обвел нас веселым взглядом. «Так ты все слышал?» — хлопнув себя по лбу, восклицает Хаку. «Ну конечно, я специально стоял на улице и слушал, как вы против меня заговор устраиваете. Ну а вообще, вы правы, девчонки они хорошие. Сакуру обижать совсем не хочется, а начинать войну с Канахой из-за Хинаты? Нет, не хочу я воевать. Пусть живут с нами, меня они бесят, но в то же время радуют». Подняв палец, начинает Мей, но замолкает и задумчиво смотрит на стол. «Ладно, тогда ужинаем и спать». «Не спать», — хихикает Самуи, поправляя грудь, смотрит на меня. «Хочу попробовать одну, так сказать, технику. Анка говорила, что тебе понравилось, так что я тоже хочу». «Ох, стыдно-то как, хотя чего стыдиться, Лаше и правда понравилось, вот только Хаку расстроена, грудь у нее слишком маленькая, да и Тимари тоже. А вот Самуи, Мей, Мабуи и я очень даже хорошо справимся. Жаль, Ари отлучилась, грудь у нее почти как у Самуи. Ладно, Хаку мы приласкаем, Тимари тоже, надо быстрее ужинать». Следующий вечер, недалеко от заставы, Лаши послание отдали, шиноби, живущих здесь, фруктами угостили и еще оставили, и выдвинулись обратно. Отошли на пару десятков километров, и я решил остановиться на ночь. Быстро сообразил маленький домик со всеми удобствами. У крыльца развел костер, и пока чайник закипал, вырастил пару фруктовых деревьев. «Ну вот, сейчас перекусим и можно отдохнуть. Лаши, ты прости нас», — первой начинает Сакура. «Мы не хотели тебя обидеть». «Да, тогда по-дурацки получилось. Но и мы, и правда любим тебя, я знаю. Можете не верить, но и я вас. Давайте ужинать, а спать вместе будем?» — как бы невзначай спрашивает Хината. «Конечно, на одной кровати». «А-а-а-о», — округлив глаза, тянет Хьюга. «Да, попытки она не оставит, и Сакуре остановиться не даст». «Ладно». Ужин прошел быстро, после чего я отправил их готовиться ко сну, а сам обезопасил наш временный домик. Вырастил пару десятков цветов, растянул жгуты и повсюду разбросал семена. Проверил все это дело, завалился в дом и, улыбаясь ожидающим меня, создал у стены гамак. «Спокойной ночи», — киваю недовольным девушкам, укладываюсь и смотрю в потолок. Все мысли почему-то кружатся вокруг Итачи. Его копия из воронов мне очень нравится, а также мне нравятся водяные клоны Забузы. Мне надо придумать что-то похожее. Это отличный способ сбить врага с толка, хороший способ прикрыть отступление, да и лишние руки в бою не помешают. А также мне нужен призыв. Огромный монстр на поле боя точно будет полезен. Ну или... «Лаши, иди к нам», — первой не выдерживает Хьюга. «Ты обещал», — поддерживает ее Сакура. «Я? Нет, не помню. Эх, старею. Тебе 16, возмущается Хината и садится на кровати. «Тебе еще рано. 16. Да, именно 16. По меркам моего мира. Однако, по здешним, выгляжу я даже немного моложе. Так, если год здесь длиннее, то...» Так, ну, если так посмотреть, разница у нас небольшая. Если совсем грубо, то года полтора, но это все условности. Ладно, лягу с ними. Встаю с гамака, скидываю жилет и водолазку, забираюсь на кровать и сразу оказываюсь обнят с двух сторон. Вот теперь точно доброй ночи, поудобнее устраиваясь у меня на руке, вздыхает Сакура. Ну да, жутко улыбаясь, шепчет мне на ухо Хината, закидывает на меня ногу и зарывается носом в волосы. Шумно втягивает носом воздух, целует меня в шею и затихает. Да, приятно. Вообще приятно, что ко мне здесь так относится. Смотрит не на внешность, а на поступки. Случай в столице, наверное, не в счет, пьяная толпа. Ладно, и снова этот сон. Я стою на вершине скалы и смотрю на луну. Вижу на ее поверхности расплывчатый, постоянно меняющийся образ. Хочу дотянуться, поднимаю руки и вдруг слышу плач. Жалобный тихий плач исходит от луны, заставляет сердце сжиматься и наполнен такой тоской, болью и обидой, что самому сдержаться трудно. Хочется найти ее, дотянуться, согреть, утешить, но до луны не достать. Я найду тебя, подняв руки, говорю. Слышишь, я обязательно найду тебя, только не плачь. Лоши, слышится незнакомый, но очень приятный голос. Спаси меня, да, подожди, я найду способ освободить тебя. Не расстраивайся, скоро. На мгновение образ становится четче и на диске луны я вижу заплаканную девушку. Наклонив голову, она тянет ко мне руки. По щекам ее текут слезы. Длинные пепельные волосы развиваются. Образ плывет, я тяну к ней руки и вдруг, она хватает меня за руку. Крепко держит, всхлипывает и указывает вниз. Опускаю голову и замираю от увиденного. Внизу земля. Не могу понять, откуда я знаю, что это именно земля, но огромный шар. Ты на земле? Пытаясь удержать девушку, спрашиваю. Найди меня, всхлипнув, говорит она. Ее образ расплывается. Я теряю ее руку и падаю вниз. Понимаю, что не могу вздохнуть и, открыв глаза, убираю с лица руку Сакуры. Выдыхаю, поворачиваю голову и прямо у своего лица вижу папу Хинаты. Да, надо было кровать меньше делать. А спит она? Или не спит? Нет, судя по дыханию, спит. Хаем, нормально. Местная богиня просит меня о помощи. Нельзя отказывать. Но вот только я еще не знаю, как помочь. Надо будет поговорить об этом с Зицу. Они должны знать. Неизвестно где. Черная Зицу. А-а-а. Что со мной? Почему так больно? Корчись, кричит белая. Откуда я знаю? Но действительно больно. Кажется, что всю меня пронзают раскаленные иглы. И это невозможно. В отличие от белой, боли я почти не чувствую. А сейчас что? Мало того, что разлепиться не можем, так нам еще и плохо. Это все лоши, обиженно пищит белая. Он что-то сделал с нами. Проглатывать не надо было. Кто знает, может, он ядовитый. Что делать будем? Я не знаю, не своим голосом верещит вторая половина. С трудом встает, опираясь на ствол дерева, жутко воет, содрогаясь, падает на колени и вдруг затихает. Эй, ты живая? Ответа нет, белая хрипло дышит и изредка вздрагивает. Пробую отделиться от нее, в ответ получаю вспышку боли. Взять тело под контроль тоже не получается. Выдохнув, что мне делать совсем не положено, заваливаюсь на траву, переворачиваюсь на спину и понимаю, что вижу мир двумя глазами. Вдыхая свежий ночной воздух, чувствую ароматы трав, отчего по телу разливается приятное тепло. Звезды, ночь, луна. Мама, я обязательно спасу тебя, подняв руку, каким-то чужим голосом говорю. Вспышка боли, судороги, глубокий вдох. Сознание стремительно уплывает. Хватая ртом воздух, пытаюсь встать, но не могу даже моргнуть. Тело не слушается. Как вдруг, боль уходит. Ночное небо, лес вокруг, трава, кусты и деревья начинают светиться. Везде я вижу разноцветные линии. Глубоко вздыхаю и засыпаю. Глава 52. С нашей совместной миссии прошло 10 дней. Сакура и Хината попыток держаться ближе ко мне не оставили. Как, собственно, и добиться чего-то большего. Но, ничего не получая в ответ, кроме объятий, дулись и фыркали, вызывая у остальных приступы смеха. Убегали к себе и на весь дом шептались, видимо, разрабатывая новую стратегию. Мне же было не до них, то есть не до их затей. Работа в саду, строительство домов, потом обучение Сакуры, а позже Саске, потому как вместе они тренироваться не хотели. Сакура смотрела на Учиха с пренебрежением и слабым, но отвращением. Саске же вознамерился обогнать Сакуру, что в принципе невозможно, так как у нее посох. Но парень не сдавался и с каждым днем добивался успехов. Стал более веселым, общительным, почти не вспоминал о своем желании отомстить брату. Но всю идиллию опять портил Наруто. Меня он теперь люто ненавидел. Считал выскочкой, обещал со мной разобраться и обязательно вернуть всех похищенных обратно в Конаху. Это достало всех. В конце концов я подошел к Джирэе и попросил его что-нибудь сделать. Великий извращенец, как он сам себя называет, там же провел с учеником воспитательную беседу, которая, к сожалению, никакого результата не принесла. Тогда Джирая, крайне нехотя, решил уйти, на что Узумаки ответил категорическим отказом, потому что ему тут нравится. Однако с Джирай спорить оказалось бесполезно. И вот сегодня мы стоим в порту, смотрим, как Джирая за ухо затаскивает Наруто на корабль и ждем, когда они отчалят. Проводить этого чудика пришли все наши и полдеревни. Все с какой-то странной надеждой смотрели на Джираю и, казалось, сами готовы были утащить Узумаки на корабль и привязать его к мачте. Слава солнцу, Джирая сам до этого додумался, после чего спустился на причал и, виновато улыбаясь, подошел к нам. «Доброго пути, Джирая-сан. Если не трудно, передайте от меня поклон Хиаши. Ну и Хокаге, привет. Надеюсь, наши разногласия останутся в прошлом. Обязательно. Спасибо за гостеприимство, Лаши. Вот, держи небольшой подарок. Новая книга, только вчера закончил. Ух ты, новая, с подписью. Это Хината, Сакура-тян, Саске, Анка-сан, я все равно верну вас домой», — орет привязанный к мачте Наруто. «Ага, не надорвись», — посмотрев на кольцо, ехидно улыбается Саске. «И я была влюблена вот в это», — хлопая глазами, стонет Хината. «Стыдно-то как, да», — выдыхает Анка, качает головой и отворачивается. Сакура же хмурится, поправляет шляпу и показывает Наруто средний палец. «Когда я стану Хокаге, надеюсь, этого никогда не случится», — перебиваю Наруто, киваю Джирэе и отхожу назад. «Удачи вам». Расстроенный извращенец, натянуто улыбаясь, поднимается на борт. Корабль тут же приходит в движение, разворачивается и, быстро набирая скорость, уходит в море. Возможно, я не исключаю такого варианта, что с возрастом Наруто придет в себя и поумнеет. Хотя, если он все же станет Хокаге, я сам начну с ним войну. Да, наверное, наверное. А это что такое? Глядя вдаль, спрашиваю. Не знаю, но лучше подготовиться, — пригладив волосы, выдыхает Мей. А там впереди, светясь от магии, в сторону причала плыли огромные акулы, на спинах которых стояли люди. Хашигаки. Да, как я и подозревал, все синие, с акульими чертами лица. Правда, сестры Кисами, я что-то не вижу. Нет, они, конечно, все похожи, но мы прибыли, — подплывая к нам, скалится Хашигаки. Вот, весь мой клан. Рада приветствовать вас в Кире, — кивает им Мей и обращается к Кисами. Чего так долго? Мы уже беспокоиться начали. Мог бы предупредить. Я, хех, Мизукаге сама, возникли небольшие трудности, — глупо улыбаясь, заикается Кисами. Пока все решили. Пока. Извините, я не думал, что наша задержка так вас обеспокоит. Ладно, все в резиденцию. Оформим бумаги, занесем вас всех в списки. Пока поживете в гостинице. Потом Лаши построит вам дома. От слов Мей, все прибывшие, а было их всего 12, не считая Кисами, сбились в кучу и зашептались. Быстро пришли к согласию и пошли за Мей. Кисами же, подхватив на руки маленького роста девушку, подошел ко мне. «Вот, моя сестра. Цунами очень хотела с тобой познакомиться. Я рассказал ей про твои сады. Правда, мы как две капли. Ага, ну я бы так не сказал. Девушка очень милая. Синие волосы до плеч, голубые глаза. Привет», — улыбаясь, кивает она. «Братик обещал, что ты устроишь нам экскурсию. Пойдем сейчас». «Нет, извини, после резиденции. Братик, Кисами, клан Хашигаки, рыбы, акулы. Какой-то дурдом происходит в Кире. Ну мы тогда пойдем», — скалится Хашигаки. «Она мне не нравится», — хватает меня за руку Хината. «Смотрит на тебя так пристально, как будто раздевает. Тебе кажется», — одергивает ее Сакура. «Пойдемте домой». «Пошли, вот только не все. Саму и Тимари остались в конторе. Мей, Хаку и Мабуи повели клан в резиденцию. Народ, поздравляя друг друга с избавлением от Наруто, разошелся по своим делам. Мы же, то есть я, Анка, Хината и Сакура, решили прогуляться, сходить в парк, поесть мороженое, ну и поговорить. Поговорить не получилось, только мы расположились в парке, к нам присоединилась гуляющая здесь Дейдара, то есть молча кивнула, подошла и села рядом с нами на лавочку. Вздохнула. Чего грустим? Укладывая голову ей на колени, спрашиваю и потягиваюсь. «Нет, ничего, просто гуляю». «А, Лаши, а это как понимать?» Вскочив на ноги, спрашивает Хината. «Сядь, расслабься, успокойся. Мы просто долго не виделись. Вчера вы виделись», демонстрируя светящийся посох, шипит Сакура. «Я лучше пойду», пытается встать Дейдара. Ловлю ее за руку, целую губы на ладони, улыбаюсь и встаю. Провожаю взглядом красную как помидор Дейдару и укладываюсь на колени Анка. «Ну ты и наглый», бьет меня в плечо Хината. «Мы здесь, а ты с другими заигрываешь. А когда я с тобой заигрываю, никто не возмущается. Не заигрываешь, а подарки не считается. А то, что между нами было на миссе, ничего не было. Ну как же, я проснулся среди ночи, смотрю, а у меня перед лицом твоя папа. Ну я с просонья и не сдержался. Покусал, поцеловал. Стоп, так ты что не помнишь?» «НН нет», краснея отвечает Хьюга. «А, вот блин, ты так тяжело дышала, думал ты притворяешься спящей». «Да, то есть, вот черт, не дождалась, уснула. Мне домой надо, в Канаху», ехидно тянет Сакура. «Не дождешься, зараза розовласая», шипя от злости и ругая себя, Хината убегает. Анка и Сакура вопросительно смотрят на меня и явно ждут объяснений. «Да не было ничего, это я так, чтобы она ушла, шумная сильно. На самом деле, в ту ночь я тискал Сакуру». «Че-че что?» — прикусывает губу Харуна. «Шучу». «Так, о чем это мы, Дейдара? Ну согласитесь, она хорошая, красивая, милая, работает много. Вот уже из садов вышла. Скоро совсем в себя придет. И тогда возьмешь ее к нам?» — слегка грубовато спрашивает Анка. «Давайте не будем забывать, кто мы такие. У всех из нас, кроме Мабуи и Хинаты, не все шло гладко. Нам всем в большей или меньшей степени досталось. Поэтому мы ей поможем», — сообразив, что беситься не стоит, улыбается Анка. «Ага, мы работаем вместе», — тут же подхватывает тему Сакура. «Я попробую подружиться с ней. Люблю вас», — притягиваю к себе Сакуру и усаживаю рядом. Целую им руки, обнимаю и вижу, как обе они краснеют. «Да, действительно люблю. Хоть мне от этого и неловко, но что-то Зицу давно не видно. Обещала прийти и не пришла. Или дела, или выжидает. Опасная она, то есть они. В парке нас и нашли Хашигаки. Всем кланам, во главе с Кисами, попросили показать им сады, куда мы сразу же и направились. По пути, за разговорами ни о чем и рассказами о жизни в Кире, удалось лучше их рассмотреть. Итак, их 12. 7 парней, на вид не старых, и 5 девушек, необычной, но приятной наружности. На мой, как бы невзначай заданный вопрос о внешнем виде, Кисами все охотно пояснил. Есть у них в клане запретная техника, которую после бегства из Кири все они и применили. Правда, не все пережили столь сложные манипуляции с природной магией, но выжившим это здорово помогло. Способность дышать под водой, сила, ловкость — все это позволило остаткам и так немногочисленного клана выжить в полуподводных пещерах. Да, Ягура со своими приспешниками нормально так начудил, но это в прошлом. Теперь клану Хашигаки ничего не угрожает. Правда, только в том случае, если они сами чудить не начнут. Но, думаю, с этим проблем не будет. Ребята рады своему возвращению на родину и в восторге от новых законов и обычаев. Кисами от этого довольно скалится и еле слышно рычит. Шагает впереди, рядом с нами, и не отпускает руку сестры. Прибыв в сад, гости тут же выпали в осадок. Как загипнотизированные, они бродили между рядами, разглядывали деревья, пробовали фрукты и охреневали от огромных цветов, охраняющих территорию. Кисами же, глядя на них, хмурился и старался близко не подходить. «Ты, Хаэм, мне кажется, или ты их опасаешься? Не буду скрывать, но когда я приходил сюда, они меня поймали и выпороли», — наклоняется Хашигаки. «Унизительно. Так ты, наверное, ветку сломал. Это у нас защита такая. Извини». «Да ладно», — отмахивается Кисами. «Это я полез туда, куда не надо. Странно, но на Нукинина С-класса он совсем не похож. Со своими добрый, особенно с сестрой. С нами вежливый. Надо получше к нему присмотреться». После сада показал им поля овощей. Познакомил с управляющим, который поинтересовался, а не новые ли это рабочие. На что сразу трое девушек и парень согласились поработать. Остальные от этого задумались, напомнили своим, что они как бы не крестьяне и копаться в земле не их обязанность. Но Йоши применил главный козырь, сказал, сколько здесь получают. Рассказал о системе премий, престиже работы здесь и добавил, что даже джонины не брезгуют заглянуть сюда во время сбора урожая. После такого согласились уже все. Принялись расспрашивать довольного собой Йоши, и хоть прямо сейчас готовы были приступить к работе, после чего были утащены им на другую экскурсию, целью которой было показать, где что лежит и что делать надо. «Спасибо», — гордо выпрямившись, кивает Кисами. «Мне то за что? Думаешь, я не знаю о том, что на самом деле ты главный в Кире? Ошибаешься. Я много чего узнал и...» «Не говори так, я...» Он стесняется, растрепав мне волосы, хихикает Анка. «Так значит, меняя цвет волос, он выдает себя, я запомню. Это хорошие качества, Лаши. Сила, деньги, власть, это все не важно. Главное, оставайся собой и живи по совести». Второй раз это слышу, выдыхаю и протягиваю Кисами руку. «Добро пожаловать домой, Эхе, еще раз спасибо», — пожимая руку, усмехается он. «Да, определив клан в гостиницу, ушли домой, где завалились на диван, обнялись и замолчали. Анка лежала у меня на руке и дышала в ухо. Сакура улеглась на меня, вцепилась и, мечтательно вздыхая, водила пальчиком мне по груди. Злобная Хината, стоя у дивана, сжимала кулаки и, судя по взгляду, страстно желала порвать нас. Хватаю ее за куртку, притягиваю к нам, целую в нос и, слушая недовольное бурчание, смотрю в потолок. Да, жизнь изменилась. И несмотря на то, что этот мир и прошлый во многом похожи, здесь мне нравится намного больше. Неизвестно где Учиха Итачи. Поразительная сила. До сих пор не могу поверить, что он так легко скрутил меня. Одним взмахом руки подавил волю и заставил меня сесть. Угрожал посадить на кол, но при всем при этом злым не выглядел. Узнавал, понимал и раскрыл страшную правду. Настолько страшную, что теперь... «Данза, старый ты дегенерат, как мне жаль, что я не убил тебя. Надо было сразу, как только он подошел ко мне, уничтожить урода. Патриотизм, долг перед деревней, но стоило ли оно того? Теперь я понимаю, что нет. Все убеждения, цели, все это рухнуло. Сейчас я лучше понимаю Хашигаки. Вся его жизнь была обманом, как и моя. Меня использовали, обманули, причем сделали это так, что я не заметил. Но вот сейчас, что я наделал?» Глядя в небо, спрашиваю, но ответа, конечно, не получаю. «Нет, я не гений клана, как меня называли, я полный идиот. Наделал столько ошибок, столько раз оступился, оберегал прогнившую насквозь деревню. Нет, нет, хватит, мне нужна Ари, мне нужно поговорить с ней. Слово она держит, я хочу жить. Ради брата, ради себя, нужно начинать действовать. Нужно найти Ари, она обещала помощь. А как я предстану перед Саске? Там будет Лаши, он поможет. Все, пора начинать действовать. А если не поможет, там Ари и Кисами. Одна обещала помощь, а второй точно не бросит меня. Пора, сейчас пойду вами, скажу Пину о том, что ухожу, и уйду. Или, может, по пути я встречу Зицу, она поймет. Да, и с Пином разговаривать не придется. Но пока, Ари ушла в звук и пока не вернулась. Может, получится перехватить ее. Если нет, пойду к Пейну. Все, хватит с меня беготни, я вернусь к брату. Несколько дней спустя. Страна огня, Коноха, Харуна Мибуки. Сижу за столом, смотрю в окно и поверить не могу в то, что совсем недавно случилось. Хокаге, непонятно с чего, поставила деревню на уши. Нара, Акимичи, Абураме, Хьюга и Нузука следили за тем, чтобы никто не вышел из деревни, и всех без исключения жителей хватали и уводили в отдел дознания, где члены клана Яманака просматривали памяти, там же подписывали большинству допрошенных смертный приговор, чем выгребли всю грязь, годами копившуюся в темных кварталах Конохи. Нечистые на руку торговцы, спекулянты, насильники, убийцы, грабители, держатели борделей, всех их без малейшей жалости казнили на площади. По 10 человек заводили на помост, ставили на колени, зачитывали приговор, а после отрубали головы. Коноха едва не утонула в крови. Синджу и главы кланов не жалели никого, ни шиноби, ни гражданских, ни даже не успевших убежать гостей деревни. Тысячи людей в тот день лишились жизни. К сожалению, под раздачу попали и мы. Кизаши оказался замешан в крупных махинациях. Попрощаться с ним не дали. И вот сейчас я сижу у окна, смотрю на наше семейное фото и не могу понять, как все это получилось. Почему я была такой слепой? Била и в итоге выжила из дома собственную дочь, хоть и знала, что она ни в чем не виновата. Слушала Кизаши, верила ему, не обращала внимания на его долгие отлучки и задержки по вечерам и, в итоге, узнала, что он один из них. Такой же нечистый на руку делец, увязший в грязи по шею, ворующий у собственной деревни деньги и тут же спускающий их в игорных домах, на выпивку и проституток. А Сакура, моя единственная дочь, как же мне сейчас больно, от моих слов и поступков. По сути одна, в совсем недружелюбно настроенной к ней деревне, она, сколько раз она прибегала домой побитая, грязная, заплаканная, пыталась подойти, обнять, но я только ругалась на нее и отталкивала, била ей, нет мне прощения, старая злобная тварь, осталась одна, потеряла всех, получила по заслугам, живи теперь спокойно, получая косые взгляды и шепотки за спиной, жена преступника, мать предательницы, не удивлюсь, если меня скоро начнут камнями закидывать, пока только игнорируют, косятся и шепчутся, но, думаю, камни точно скоро полетят, но я ведь, нет, я не одна, у меня есть дочь, надо найти ее и вымолить прощение, сейчас, после пересмотра всех поступков и взглядов, я не смогу жить, не смогу существовать, зная о том, что моя Сакура, ненавидит меня, надо найти ее, куда она ушла, в Кире, куда все ее так усердно отправляли, вроде бы, как я слышала, Хьюго смогли с ними договориться, значит, жить здесь я просто не смогу, надо собираться и, пока в деревне все улеглось, идти, сначала в порт, внешность у Сакуры запоминающаяся, если она была там, ее обязательно вспомнит, все, прощай Коноха, я ухожу, надо быстрее, пока не передумала, страна воды, Кири, Лаши, время шло, из звука, вернулась странно довольная Ари. Привела с собой троих и поделилась последними новостями. Оказывается, Ари заходила в Коноху и поделилась с Синджу нашими лекарствами. Что подействовало, Цунади бросила пить, взялась за ум и при поддержке кланов, устроила там тотальную зачистку, или попросту публично казнила всех преступников, вместе с этим казнив и половину Анбу. Да, вот что значит светлая голова и ясные мозги, но дела другой деревни, меня не особо волновали. Больше всего интересовало, приведенная нашей змейкой команда, трое, Суигицу Хазуки, родом отсюда и младший брат одного из ныне покойных великих мечников, нагловатый тип, мечтающий собрать все мечи тумана и охреневший от того, что у нас живут кисами, Ринга и Забуза, Карину Узумаки, сенсоры можно сказать Ирьонин, красноволосая девочка в очках, ненавидящая Суигицу, положившая глаз на Саске и сразу же ему об этом сказавшая, отчего Учиха, залепил ладонью себе по лицу и хотел было возмутиться, но Ари напомнила ему о его же обещании. Но, самым интересным в этой компании, был Джуга, спокойный парень, обладающий способностью манипулировать природной магией. Правда, периодически, он сходит от этого с ума и теряет человеческий облик, но Ари говорит, что с нашими лекарствами, мы быстро приведем его в порядок. В общем, компашка более чем веселая. Также у меня все-таки состоялся разговор с Зицу. Немного поговорили о жизни, истории и, разумеется, Кагуе. О помощи, как я ожидал, она не попросила. Много говорила, сказала, что теперь не та, что раньше, шутила, смеялась. Закончила, стоя передо мной на коленях и активно двигая головой. После чего, состроив довольную черно-белую мордочку, сказала, что скоро увидимся и ушла. Да, скорее бы уже к делу. Правда, исходя из легенд и рассказов самой Зицу, я так и не понял, чем смогу помочь Кагуе, но, кажется, в один из таких визитов, я все узнаю. Глава 53. С возвращения Ари, прошло 2 дня, жизнь потихоньку входила в привычное русло, однако сидеть на месте я не хотел, техника призыва, которой я заинтересовался, покоя мне не давала, тем более, из воспоминаний Данза, я узнал, как это делается, серия печатей, кровь и все, вот только для начала, мне нужно совершить свободный призыв, то есть, пойти в неизвестный мир и договориться с пока неизвестными мне существами, которые, со слов Ари и заинтересовавшегося этой темой кисами, будут для меня наиболее подходящими, ну или можно подписать контракт, со змеями или акулами, акул я отверг сразу же, а вот змеи заинтриговали, но, с ними меня ждал облом, Ари призвала к нам Манда, огромнейшего змея, который первым делом потребовал 1000 душ за беспокойство, потом, не дожидаясь объяснения, обратил внимание на меня, долго рассматривал, хмыкал, в итоге сказал, что я есть существо непонятное и со мной они контракт подписывать не будут, после чего, попрощался с Ари, сказал в случае чего звать его и с хлопком исчез, переварив полученную информацию, мы пришли к выводу, что единственным вариантом, остается свободный призыв. Ари быстро показала мне ручные печати, кисами объяснил, что надо делать при попадании в мир призыва, то есть внимательно читать контракт и думать над тем, что написано. Но, что неудивительно, у меня опять ничего не получилось. В моем теле не было тенкицу, вследствие чего ручные печати просто не работали. Решено было вырастить себе их. Для этого пришлось звать Хинату, чтобы она смотрела на меня и подсказывала, что делать. С ее помощью, кое-как, за несколько часов, но я смог создать в руках аналог тенкицу и системы циркуляции чакры. Немного отдохнул, еще раз выслушал напутствие и вышел на задний двор. «Тех, осторожней там», — перебивает меня Ари. «Никто не знает, куда ты попадешь. Чакры поменьше вливай, как только она закончится, тебя выбросит обратно. Может, не надо?» — скромно просит Самуи. «Все-таки, ты и без призыва силен. Почему-то, мне кажется, что так нужно. Ладно, если что, справлюсь. Я ненадолго». Киваю им, складываю серию печатей, прокусываю палец и хлопаю руками по земле. Слышится громкий хлопок, мир мигает и все вокруг заволакивает белым дымом. Черт, почему столько дыма? Да и ощущения от этой техники не самые приятные. Головокружение, слабость. Так, нужно осмотреться и понять, куда я попал. А тут хорошо, столько энергии вокруг, что даже дыхание перехватывает. Магии огромное количество. Ни родной мир, ни мир, где я сейчас живу, ни в какое сравнение не идут с этим местом. Вот дым развеялся, и передо мной предстала потрясающая картина. Выбросило меня возле огромного дуба с трещиной посередине ствола, а вокруг цветы, кустарники, деревья. Гигантские деревья, настолько огромные, что верхушки разглядеть не получается. Но дуб намного выше. Необычно, но интересно. Столько всего, да я больше половины этих растений не видел в обоих мирах вместе взятых. И это все так прекрасно и гармонично. Но почему у дуба эта трещина? От нее исходит какая-то энергия. Если вспомнить знания мастера, то похоже, что это некие врата или портал. Только куда, пока непонятно, но надо идти дальше. Если получится, то стоит перенести эти растения в наши сады. Эх, как же тут хорошо. Как дома. Да, ощущения именно такие, но как это возможно? Нет, это просто из-за обилия магии. Я же, росток в спине, начал шевелиться. Жгуты, образующие руки, стали плотнее. Пластины на спине пришли в движение и начали периодически подниматься и опускаться. Чем, как будто, наполняли меня силой и приводили в какой-то пьяный восторг. Голова кружилась, хотелось смеяться и прыгать. Деревья, травы, кусты и даже огромный дуб, казалось, поддерживали меня и раззадоривали. Они видели меня, слышали и радовались. Раскинув руки, кружусь на месте, снимаю куртку и футболку и падаю на спину. Травы и цветы ловят меня, аккуратно укладывают и тянутся ко мне. Из кустов выходят разные животные, и совсем не стесняясь подходят ближе. Нет, звери и раньше доверительно ко мне относились, но тут нет и капли осторожности. Зайцы и лисы ластятся ко мне, птицы садятся на плечи и щебечут, огромный медведь садится рядом и с интересом смотрит. Как это необычно и красиво. Потрясающе. Ух, я дома. Наконец-то. Что это значит? Нет, мой дом не здесь. Мне надо найти хозяев этого места и возвращаться. Аккуратно ссаживаю на траву сидящего у меня на ноге зайца, глажу лису и, стараясь не вспугнуть птичек, встаю. Осматриваюсь и вдруг слышу. Смех, да, мелодичный девичий смех на грани слышимости. Похоже, они далеко, стоит проверить. Но это точно. Нет, не так. Смех похож на человеческий. Значит, есть вероятность встретить здесь кого. Вот это я сейчас и узнаю. Вдохнув пьянящий лесной воздух, иду на смех, и чем дальше я иду, тем больше поражаюсь. Вокруг нет и следа старости или болезни. Растительность здоровая и пышущая жизнью. Живая, разумная и радующаяся мне. Я это чувствую, вижу, каким-то образом понимаю. Да, я всегда мог с ними общаться, но здесь, в этом мире, они другие, чуждые и в то же время родные. Путь продолжается, ветви деревьев расступаются передо мной, пропускают, и как только я прохожу, тянутся ко мне и касаются листьями. Травы и цветы шевелятся, приветствуют и светятся радостью от встречи. Таким образом, прохожу через густые заросли и выхожу на идеально ровную, с деревом по центру поляну. Смех стихает, кусты на противоположной стороне шевелятся. Но, я знаю, что мне здесь ничего не угрожает. Также, я чувствую, что там три непонятных мне существа, которые давно уже меня заметили и теперь с любопытством наблюдают. Причем особо не скрываются, шевелят кусты, выглядывают. И я вижу движение, но рассмотреть не могу, магии столько, что все сливается. Подняв руки, подхожу к дереву, слушая громкие перешептывания, доносящиеся из кустов, сажусь и приваливаюсь спиной к стволу. Ветви тут же опускаются и обнимают меня. Нежные листья щекочут кожу, гладят волосы, своими прикосновениями приносят покой и безмятежность. Едва не засыпая, смотрю вперед и жду. Шепоты стихают, кто бы в них ни был, видимо, приходит к согласию и идут ко мне. Кусты расступаются, и на поляну выходят три фантастической красоты девушки. Зеленые, обвитые вьюнками листья которых едва прикрывают их интимные места. Длинноволосые, родные. Да, я и они, мы. Это же дриады. Да, из старых легенд, точно. Кто это тут у нас? Стоя надо мной, спрашивает по ходу главное, тут же встает на колени и принюхивается. Привет, а вы? Подожди, останавливает меня девушка, притягивает к себе и зарывается носом в волосы. Шумно втягивает носом воздух, запрокинув голову, выдыхает и, улыбаясь, смотрит на меня большими изумрудными глазами без зрачков. Улыбаясь, облизывается, жестом зовет остальных и садится мне на ноги. Две девушки садятся по бокам и повторяют ее действия. «Я тут, ты цветешь», перебивает меня дриада. «Да, но это странно, не сезон еще, до весны далеко». «Лоши», представляюсь и пробую встать, но оказываюсь прижат к дереву. «Подождите, неа», обнимая меня, улыбается она. «Кажется, до весны нам ждать не придется. Марита, Тарма, держите его. Такой цветок я точно не упущу. Ну что, создашь с нами сад?» «Но я...» «Да, значит», закрыв мой рот ладонью, пожимает плечами дриада. «Какой настойчивый. Ну хорошо, уговорил. Это какой-то неправильный мир призыва. Надо бежать. Я не хочу». Пробую встать, дергаюсь и с ужасом вижу, что руки держащих меня девушек распались жгутами, опутали мое тело и надежно зафиксировали. «Ох, как же вкусно от тебя пахнет», ерзая на мне, стонет дриада. «Кстати, мое имя Рута. Приятно познакомиться». «Мне тоже, но я здесь не за этим». «А зачем?» — игриво улыбается девушка, проводит пальчиком между массивными грудями и, глядя на меня, хихикает. От ее жеста вьюнки быстро сползают с тела. Дриада, выгнув спину, гладит свою грудь, хватает меня и прижимает к себе, так что мое лицо оказывается прижато к. Вдыхаю ее нежный фруктовый аромат, теряю голову, освобождаю руки и тут же обнимаю девушку. Целую грудь, слегка прикусываю соски и, ох, нетерпеливый, сильнее прижимая меня, стонет дриада и обращается к остальным. «Снимите с него эти тряпки, они нам только помешают». После ее слов, практически мгновенно остаюсь без одежды. Дриада, улыбаясь, покачивается на мне, приподнимается и, «У нас будет просто огромный сад», кивает она и, стиснув зубы, медленно насаживается на меня, впивается ногтями мне в грудь, закатив глаза, медленно покачивается и вдруг выходит на очень быстрый темп. Ее подруги или сестры целуют меня в шею и грудь, постановая, хихикают, кусают губы и всячески подбадривают скачущую на мне Руту. Сама же Рута, вскрикивая, ускорит темп, крепко сжимается внутри и просит отдать ей все, что я, не выдерживая такой скорости и сжатия, вскоре делаю. Отчего дриада кричит, выгибается, встает с меня, вытирая ладонью лицо, отходит и садится на траву, ложится на спину, гладя себя, выгибается и вдруг начинает меняться. И так объемная грудь значительно увеличивается, бедра становятся шире, талия наоборот сужается, волосы как будто вспыхивают и становятся красными как кровь. Претерпев такие изменения, Рута довольно улыбается, потягивается и закрывает глаза. «Теперь я», — пытается сесть на меня вторая. «Нет, давай вместе», — останавливает ее третья. На это они переглядываются, кивают друг другу и встают на колени. «Ух ты, черт возьми, даже не знаю, удачно я попал или нет. Это, конечно, приятно, и девушки более чем красивые, но все же я здесь не за этим. Может, все-таки выслушайте меня, не отвлекайся, нам тоже расцвести хочется», — гладя рукой мой член, говорит девушка. «Да и свой сад не помешает. Если вы о детях, о них», — выпустив изо рта головку, фыркает вторая и обращается к подруге. «Давай быстрее, сейчас Рута проснется, отгонит нас». «Марита, я стараюсь», — он говорит много и отвлекает. «Первый мужчина в нашей жизни, и вот, постоянно о чем-то поговорить хочет. Заткни его». «Будет сделано», — отвечает Марита, поворачивается, перешагивает и опускается мне на лицо. «Аво, красиво, зеленые, губки розовые». По ножкам уже бегут соки, аромат которых сводит с ума, возбуждает и заставляет рычать. Тут же хватаю ее за задницу, Сжимаю и провожу языком по лону. Запускаю внутрь, вывожу и кончиком ласкаю самое чувствительное место, отчего дриада вздрагивает и, взвизгивая, удваивает усилия. Однако, сил своих не рассчитывает и с криком сдается. Вздрагивая, отползает и присоединяется к подруге. Вдвоем, они хоть неумело и грубо, быстро доводят меня до финала. Замечая это, Марита обхватывает головку губами, хватает член и быстро двигает рукой. Получает то, чего хотела, встает, и тут же они с Тормой сливаются в поцелуе. Гладя друг друга, громко сглатывают, качаясь, отходят в сторону и ложатся на траву. Не прерывая поцелуй, изменяются, меняют цвет волосы и, обнявшись, затихают. Приподнимаюсь на локтях, смотрю на улыбающихся девушек, волосы которых теперь ярко-синие, пытаюсь встать. «Давай еще!» Как из ниоткуда появляется Рута, садится на меня, ерзает, гладит себя по животу и расстроенно говорит: «У нас не получилось». «То есть получилось, я зацвела, но вот сада не будет. Но, ты же сделаешь мне такой подарок». «Начинаем». «Лежи и не шевелись». «Ну нет, хватит». Скидываю с себя дриаду, распускаю руку и обхватываю ее жгутами, фиксирую и разворачивая задом к себе. «А ты и правда нетерпеливый», наигранно сопротивляется девушка и, несмотря на жгуты, сильнее выпячивает попку. «Еще какой». Подхожу ближе и от такой красоты ехидно улыбаюсь. Наклоняюсь и кусаю девушку за попку. Руками сжимаю упругие ягодицы и раздвигаю их. «Это ты что удумал?» «Нет. Изнасиловали меня, а теперь нет? Тебе не кажется, что это нечестно?» «Ну, если так посмотреть», — вздыхает дриада. «Но-но-но. Если туда, то сада у меня не будет». «Какой сад? О чем вы вообще? Откуда ты такой?» «Наверное, из-за гор пришел. Значит, сад, дети. Много-много, маленьких росточков. Понимаешь? А-а-а-а». Облизнув палец, тяну я и провожу им по анусу дриады. «Ладно, в следующий раз», — томно выдыхает она. «Сейчас, сделай меня еще красивее. Я продолжу цвести, а ты...» «Ох, лоши, я так долго не смогу». «Не сдерживайся», — лаская языком ее попку, а пальцами поглаживая лона, говорю и, чувствуя, как девушку трясет, отстраняюсь. Приставляю головку к анусу, хватаю дриаду за бедра и медленно вхожу. Слышу ее протяжный, полный удовольствия стон и начинаю двигаться, продолжая пальцами гладить лоно девушки, которая кричит, просит еще, чем и будет подруг. Они встают, подходят ближе и, открыв рты, смотрят на происходящее. Рута же близка к финалу. Глубоко вхожу в нее, глажу по спине и разряжаюсь. Еще несколько раз двигаюсь и отпускаю девушку. «А да», — пытаясь устоять на ногах, выкрикивает она. «Еще, еще, лоши». И нам в один голос говорят подруги и поворачиваются спиной ко мне. «Ау, подождите, мне, мы поможем», — опускаясь на колени, говорят они и с завистью смотрят на Руту, которая стала еще красивее. Фигура улучшилась, глаза стали больше, грудь прибавила размера полтора, кончики кроваво-красных волос приняли салатовый оттенок. «Ну, кажется, я готов. Кто первая?» «А-а-а, вот вы где!» — слышится незнакомый голос, и на поляну выходит еще одна дриада, зеленая, в одежде из листьев и с посохом в руке. Она, увидев меня, широко распахивает глаза и замирает. Я же, от такой красоты, сглатываю. Изящная фигура, тонкие черты лица и листья вместо волос. «Она, старейшина», — хихикают девушки и отскакивают от меня. «А мы тут, вижу я, чем вы тут занимаетесь? Я вас куда отправила? Почему еще здесь?» «Извини, лоши, нам пора», — кивает Рута, убегает в заросли и на ходу разлетается листьями. Расстроенные таким обломом подруги переглядываются, бегут в сторону и также исчезают. «Кто ты?» — наклонив голову на бок и перехватив посох, спрашивает старейшина. «Я пришел». «Мы уже знаем, зачем ты пришел», — фыркает она. «Я спросила, кто ты, лоши. Иди за мной, лоши. Владыка Эрдрин ждет тебя. Я оденусь в это», — брезгливо кривится старейшина. «Зачем? Да, голым к владыке идти не стоит, но и в эти тряпки наряжаться тоже не надо. Оденься нормально». «Как? Ты что, не знаешь? Хаем. Ладно, Эрдрин говорил, что ты удивительный. Просто представь на себе одежду. Ну хорошо. Так, а как? Ну, допустим, хотя бы футболку и шорты. Так, представляю. Я представляю. Ну вот, а говоришь, что не знаешь», — усмехается старейшина. «Пошли, владыка ждет». Медленно опускаю голову и вижу, что у меня все получилось. Свободные шорты до колен, собранные из тонких жгутов и листьев, и такая же футболка. Чудеса. Выдвигаемся. Идем обратно к гигантскому дубу. На вопросы старейшина не отвечает, говорит, что Эрдрин ответит. Быстро доходим, Подходим к трещине в стволе и шагаем вперед. Короткий миг темноты, и мы выходим. За спиной точно такой же дуб, с точно такой же трещиной. Но вот впереди поле, по которому не спеша передвигаются гигантские человекоподобные деревья. Ростом метров по 20, они не спеша бредут в сторону леса и на ходу переговариваются на неизвестном языке. «Энты», — поясняет старейшина, — «идут в лес отдыхать. Пойдем, скоро мы будем дома, дома, дома, здесь мой дом. Не знаю почему, но мне кажется, что именно здесь мой дом. Магия, запахи, сама атмосфера этого мира намекают о том, что я родился в этом месте. Это невозможно. Проходим по полю, мимо с интересом смотрящих на меня гигантов, и заходим в лес. А там, полностью облепленные огромными круглыми наростами деревья, ветви их сплелись и образовали причудливые мосты и переходы. Это не наросты, а дома. Я вижу окна, затянутые прозрачной пленкой, двери, прикрытые свисающими лианами. И повсюду я вижу их. Дриады, они везде. Мужчины и женщины, парни и девушки, дети, все они замерли и смотрят на меня с любопытством, радостью и каким-то восторгом. Но почему? Кто я такой, что вызываю у них такие чувства? Или они чувствуют росток, и поэтому мне нужны ответы? Пройдя через селение, подходим к еще одному дубу. Заходим в уже знакомую мне трещину и попадаем в зал, усыпанный еле светящимися белым цветами. Останавливаемся в центре и «Владыка Ирдрин», встав на одно колено и опустив голову, говорит старейшина: «Я привела его». «Благодарю, Даяна», слышится из темноты громкий голос. «Подожди снаружи». Цветы ярко вспыхивают, у стены зала в движение приходит что-то огромное. Открыв рот, пячусь назад и не моргая смотрю на владыку. Энт, по виду очень старый, выпрямляется во весь рост, потягивается, берет приваленный к стене посох и, скрипя, ковыляет ко мне. Огромный, метров 15, изредка покрытый мхом, он, расправив могучие плечи, идет ко мне, на ходу приглаживает состоящую из листьев бороду, мотает рогатой головой и: «Рад приветствовать тебя здесь», — кивает гигант, садится на пол, с интересом смотрит на меня и продолжает: «Да, за какие заслуги? Солнце улыбнулось мне и моему народу, приведя сюда росток божественного древа. Я не знаю, владыка. Я хотел попасть в мир призыва и заключить контракт. Росток тут ни при чем, это я». «Ахаха», — оглушительно хочет Энт, отчего из его бороды вылетают птицы. «Ох, не могу, не смеши старика, пожалуйста, не в том я возрасте, чтобы так веселиться, извините, но росток и правда тут ни при чем. Я человек, а росток, росток имплантировал мне один старый безумец. Мои глаза говорят мне совсем другое», хмурясь выдыхает великан, глаза его ярко светятся, а сам он принимает задумчивый вид. «И что они вам говорят?» «Ты и есть росток, росток, который, несмотря на всю полученную боль, вырос и зацвел. Это будет потрясением, но мальчик, Лаши, давным-давно умер, не выдержал пыток. Ты поглотил его воспоминания, усвоил личность и продолжил жить. Сам того не понимая, вырвался и принес жизнь в другой мир. Но как? Я человек, странный, может даже страшный, но я, это я, Лаши». «Нет», качает головой великан, «давно уже нет, прими это». От осознания в глазах темнеет. Пытаясь вдохнуть, шагаю вперед и заваливаюсь лицом вперед. Прижимаю руку к груди. Темнота. Глава 54. Сон без сновидений прерывают тихие разговоры. Пытаясь понять, о чем речь, открываю глаза и понимаю, что лежу на чем-то твердом и теплом. Приподнимаюсь, осматриваюсь и вижу, что нахожусь на огромной руке великана, который сразу же поднимает меня на уровень глаз и, весело щурясь, приглаживает бороду.